Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1842 год. Россия. Вернее, одна из ее окраин, дикая и жестокая. Тургайский край, станица Троицкая. Степь, в степи дорога. И пыль на ней по щиколотку. И вот по этой пыли бежит босая женщина, молодая, красивая. Черные косы тонкие по ветру вьются, на бледном лице круглом таком. Глаза раскосые, а в глазах тоска черная, слезы рекой бегут. И она бежит, бежит, уже из сил совсем выбилась, слез не вытирает, руки заняты. Сверток у нее в руках какой-то, а в свертке этом я. Сколько мне тогда было, может месяц, может два, не знаю. Многие думают, что дети малые, мало что понимают. А вот и нет, господа, слышите, как ору. Женщина эта, моя родная мать. И несет она меня, любимого своего сына Федю, к реке. Топить, понимаете? И я ведь тоже, наверное, понимаю. А если нет, то чувствую. Оттого крик мой такой, особенный, как по горлу ножом. И по спине от него озноб, господа. Холодок такой. Вот уж и река показалась. И главное, никого, никого на дороге той. Только мать моя, я и моя судьба. Судьба! От топота копыт пыль по полю летит. Едет казак на вороном коне. И крик мой детский ему как ножом по сердцу. Ну и так далее. Вот он и спрашивает. Что-то мать задумала, говори как на духу. Она все и рассказала, что отец мой, ссыльный поляк, плевак его фамилия, на ней жениться не хочет. А значит, сын ее любимый, я, то есть, не рожден по закону божескому и людскому, а прижит во блуде. В нее все пальцем тычут, проходу не дают, а в меня, в младенца, то есть, так и вообще плюют, грозятся голову мою малую и хрупкую о стену расшибить. Вы, так говорят, блядский сын, недостоин человеческого звания. Недостойно все. Раз уж не будет мне жизни человеческой на этом свете, так что ж и мучиться? Уж лучше под родной рукой в воде ласковой навсегда уснуть, чем мозгами по бревнам стечь. А я ору. И тогда казак ей говорит: «Вот что, мать, дай его мне на воспитание, добрый казак будет». Может, ласково сказала, может, и шашку вынул, не знаю, а только мать моя меня ему отдала. И вот едем мы с ним уже вдвоем. Я притих как-то, засыпать уже стал. И надо же тому случиться, что родной отец мой поблизости проходил. Ну, вот как понять-то я это мог? Только вдруг опять как заору. У отца сразу холодок по коже. И он говорит: «То есть Федька, сын мой». «Ах, сын твой, значит. Что ж ты, пан, мать твою?» Ну, крепко с ним казак тот поговорил, объяснил, что к чему. В общем, взял отец меня и мать мою к себе, в обиду нас больше никому не давал. Такая судьба, господа. И выходит, это голос мой меня от смерти спас. В конце концов, мы переехали в Москву вот так. Здесь я закончил университет, потом еще учился в Германии, вернулся и стал адвокатом, известным, самым известным. Меня зовут московским Златоустом, говорят, что я могу убедить кого угодно в чем угодно, мол, есть у меня секрет. Да, есть. Просто я чувствую, что вот он, живой человек. Решается его судьба. И просыпается во мне особый голос, как тогда, в детстве, в краю диком и жестоком. И холодок такой по спине, господа. Федор Степанов, он же Федор Плевака, великий русский адвокат. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.